Событие, имевшее столь важные последствия для литературной карьеры миссис Форестер, тоже произошло на одном из ее вторников, уже под самый конец. То был один из удачнейших ее вечеров. Приезжал лидер лейбористской партии, и миссис Форестер дала ему понять, оставив себе, однако, путь для отступления, что готова связать свою судьбу с лейбористами. Если уж она решит делать политическую карьеру, выбирать нужно сейчас. Не то будет поздно. Клиффорд Бойлстон привозил члена французской академии, и хотя миссис Форестер было известно, что по-английски он не знает ни слова, все же она с удовольствием выслушала его любезный комплимент по поводу ее стиля, одновременно и пышного, и строгого. Приезжал американский посол, а также некий молодой русский князь, который сильно смахивал бы на платного танцора в ресторане, если бы в его жилах не текла кровь Романовых. Очень милостиво держала себя некая герцогиня, которая недавно развелась со своим герцогом и вышла замуж за жокея. Герцогское ее достоинство, хоть и сильно потускневшее, несомненно, придало изысканность всему сборищу. Просверкала целая плеяда литературных светил. Теперь все они уже разъехались, и в гостиной остались только Клиффорд Бойлстон, Гарри Окленд, Роза Уотерфорд, Оскар Чарльз и Симмонс. Оскар Чарльз был маленький человечек, еще молодой, но с морщинистым лицом хитрой обезьянки. Для заработка он служил в каком-то правительственном учреждении, свободные же часы посвящал литературе. Он писал статейки для дешевых еженедельников и энергично презирал все на свете. Миссис Форестер, он нравился. Она считала его талантливым. Но он несколько отпугивал ее своей резкостью, несмотря на то, что безмерно восхищался ее стилем. Он-то, кстати сказать, и назвал ее мастером точки с запятой. Симмонс был ее агент. На круглом его лице блестели очки с очень сильными стеклами, совершенно менявшими форму глаз. Глядя на них, вы вспоминали глаза какого-то нелепого ракообразного, которое видели в аквариуме. Он всегда бывал на вечерах миссис Форестер отчасти потому, что преклонялся перед ее талантом, отчасти же потому, что мог завязать в ее гостиной новые деловые знакомства. Миссис Форестер, для которой он уже давно трудился за более чем скромное вознаграждение, с радостью предоставляла ему эту возможность заработать и, рассыпаясь в благодарностях, знакомила его со всяким, у кого мог найти литературный товар на продажу. Она даже гордилась тем, что именно в ее гостиной впервые были оценены мемуары леди Сент-Свизин, наделавшие впоследствии столько шуму и обогатившие издателей. Итак, усевшись в кружок, центром которого была миссис Форестер, они оживленно и, надо признать, не без ехидства обсуждали одного за другим всех уехавших гостей. Мисс Уоррен, бледная особа, два часа простоявшая на ногах у чайного столика, молча обходила комнату, собирая пустые чашки. Она где-то кем-то служила, но всегда могла освободиться, чтобы разливать чай гостям миссис Форестер, а по вечерам перепечатывала на машинке ее рукописи. Миссис Форестер не платила ей за это, справедливо полагая, что бедняжка и так многим ей обязана. Но она отдавала ей бесплатные билеты в кино, которые ей присылали, и нередко дарила какие-нибудь предметы одежды, когда считала, что самой ей они больше не нужны. Миссис Форестер говорила что-то своим низким, звучным голосом, а остальные внимательно слушали. Она была в ударе, и слова, лившиеся из ее уст, можно было бы печатать без всяких поправок. Вдруг в коридоре раздался звук, словно упало что-то тяжелое, а вслед за тем громкая перебранка. Миссис Форестер умолкла, и благородное чело ее слегка нахмурилось. «Пора бы им знать, что я не терплю, когда в квартире шумят. Мисс Уоррен, будьте добры, позвоните и выясните, что там творится». Мисс Уоррен позвонила, и через минуту вошла горничная. Мисс Уоррен вполголоса заговорила с ней у двери, чтобы не перебивать миссис Форестер. Но та с некоторым раздражением сама себя перебила. «Что там такое, Картер? Может быть, рушится дом? Или это, наконец, разразилась революция?» «Простите, мэм, это сундук новой кухарки. Швейцар уронил его, когда вносил в квартиру, а она испугалась, но и расстроилась». «Какая еще новая кухарка?» «А миссис Булфинч сегодня уехала, мэм», — сказала горничная. Миссис Форестер с удивлением на нее поглядела. «Первый раз слышу». «Разве она предупреждала, что уходит?» «Как только придет мистер Форестер, скажите ему, что мне нужно с ним поговорить». «Слушаю, мэм». Горничная вышла. Мисс Уоррен медленно вернулась к чайному столику и машинально налила несколько чашек, хотя пить никому не хотелось. «Какое несчастье!» — воскликнула мисс Уотерфорд. «Вы должны ее вернуть», — сказал Клиффорд Бойлстон. «Ведь эта женщина — чистое сокровище. Она готовит замечательно, и притом все лучше и лучше». Но тут опять вошла горничная и подала хозяйке письмо на подносике. «Что это такое?» — спросила миссис Форестер. «Мистер Форестер, мэм, велел, чтобы, когда вы его спросите, передать вам это письмо». «А где же мистер Форестер?» «Мистер Форестер уехал, мэм», — отвечала горничная, словно удивленная этим вопросом. «Уехал? Ну, хорошо. Можете идти». Горничная вышла, а миссис Форестер всем своим большим лицом, выражая недоумение, вскрыла письмо. «Роза Уотерфорд рассказывала мне потом, что первой ее мыслью было, наверное, Альберт. Убоявшись гнева своей супруги, вызванного уходом миссис Булфинч, решил утопиться в Темзе». Миссис Форестер прочла письмо, и на лице ее изобразился ужас. «Это чудовищно!» — вскричала она. «Чудовищно!» «Что случилось, миссис Форестер?» «Миссис Форестер несколько раз топнула ногой по ковру, как застоявшаяся норовистая лошадь, и, скрестив на груди руки жестом, не поддающимся описанию, но знакомым всякому, кто видел рыночную торговку, изготовившуюся кого-то облаять, обратила взор на своих встревоженных и заинтригованных друзей. «Альберт сбежал с кухаркой!» Все дружно ахнули. А потом случилось нечто страшное. Мисс Уоррен, стоявшая у чайного столика, вдруг поперхнулась. Мисс Уоррен, которая никогда не открывала рта, и с которой никто не разговаривал. Мисс Уоррен, которую они не узнали бы на улице, хотя видели ее каждую неделю в течение 3 лет. Мисс Уоррен вдруг разразилась безудержным смехом. Все как один оглянулись и растерянно воззрились на нее. Так, должно быть, изумился Валаам, когда заговорила его ослица. Мисс Уоррен хохотала все громче. Это было жуткое зрелище. Точно нарушился извечный закон природы, и впечатление производило такое же, как если бы столы и стулья, внезапно сорвавшись с места, пустились выплясывать какой-то причудливый танец. Мисс Уоррен старалась сдержаться, но чем больше она старалась, тем безжалостнее сотрясал ее смех. И, наконец, она схватила платок и, засунув его в рот, выбежала из комнаты. Дверь захлопнулась. «Истерика», — сказал Клиффорд Бойлстон. «Разумеется, истерика», — сказал Генри Окленд. Но миссис Форестер не сказала ничего. Письмо, выпавшее из ее рук, лежало на полу. Симмонс поднял его и подал ей. Она отмахнулась. «Прочтите», — сказала она. «Прочтите вслух». Мистер Симмонс сдвинул очки на лоб, поднес письмо близко к глазам и прочел следующее. «Моя дорогая, миссис Булфинч нуждается в перемене обстановки и решила от нас уехать. А так как мне не хочется оставаться без нее, я тоже уезжаю. С меня довольно. Я по горло сыт литературой и искусством. Миссис Булфинч не настаивает на законном браке, но если ты со мной разведешься, она согласна выйти за меня замуж. Надеюсь, что новая кухарка сумеет тебе угодить. У нее отличные рекомендации. На всякий случай сообщаю, что мы с миссис Булфинч живем по адресу Кеннингтон Роуд, 411 ЮВ. Альберт». Никто не прервал молчание. Мистер Симмонс стряхнул очки обратно на переносицу. Как не привыкли они все при любых обстоятельствах находить тему для разговора, сейчас нужные слова просто не шли на язык. Такой женщине, как миссис Форестер, не сунешься с утешениями. И к тому же каждый боялся какой-нибудь банальной фразой навлечь на себя насмешки остальных. Наконец, Клиффорд Бойлстон решился. «Просто не знаю, что и сказать», — заметил он. Опять наступило молчание. А потом заговорила Роза Уотерфорд. «Какая это миссис Булфинч с виду? Откуда мне знать?» С досадой отвечала миссис Форестер. «Я никогда на нее не смотрела. Прислугу всегда нанимал Альберт. Ко мне Булфинч заходила только на минутку, чтобы я могла проверить общее впечатление. Разве вы не видели ее каждое утро, когда отдавали распоряжение по хозяйству?» «Все распоряжения отдавал Альберт. Он сам на этом настоял, чтобы я могла без помех отдаваться своей работе. В нашей жизни повсюду поспеть невозможно. «И завтраки по субботам тоже заказывал Альберт?» — спросил Клиффорд Бойлстон. «Конечно. Это входило в его компетенцию». Клиффорд Бойлстон чуть вздернул брови. «Дурак! Как он не догадался, что замечательные завтраки миссис Форестер — это работа Альберта?» «И, несомненно, заботами Альберта превосходная Шабли всегда бывала остужена как раз в меру, чтобы приятно холодила язык, не теряя при этом своего букета. Он знал толк в еде и в винах. Это у него не отнимешь. «Я вам всегда говорила, что у него есть достоинство», — сказала миссис Форестер, словно он в чем-то упрекал ее. «Вы все над ним смеялись, вы не верили, когда я говорила, что он мне помогает жить». Ответа не последовало, и снова наступило молчание, тяжелое и зловещее. Вдруг мистер Симмонс бросил бомбу. «Вы должны вернуть его». От удивления миссис Форестер, наверное, попятилась бы, если бы не стояла, прислонившись спиной к камину. «Что вы говорите?» — вскричала она. «Я пока жива, больше его не увижу». «Простить его?» «Ни за что. Пусть хоть на коленях меня умоляет». «Я не говорил, чтобы вы его простили, я сказал, верните его». Но миссис Форестер не обратила внимания на эту неуместную поправку. «Я все для него сделала. Ну, скажите, чем бы он был без меня? Я дала ему положение, о каком он не мог и мечтать». Негодование миссис Форестер было великолепно, однако на мистера Симмонса оно, как видно, не произвело впечатления. «А на что вы теперь будете жить?» Миссис Форестер метнула на него взгляд, в котором никто не усмотрел бы дружелюбия. «Бог меня не оставит», — отвечала она ледяным тоном. «Сомневаюсь», — возразил он. Миссис Форестер пожала плечами. На лице ее изобразилось возмущение. Но миссис Симмонс уселся поудобнее на своем жестком стуле и закурил. «Вы знаете, что никто не восхищается вами больше моего», — сказал он. «Больше, чем я», — поправил его Клиффорд Бойлстон. «Ну и чем вы?» Согласился мистер Симмонс. «Мы все считаем, что из живых писателей ни один с вами не сравнится. И стихи, и проза у вас первый сорт. А что до стиля, всем известно, какой у вас стиль. Возвышенный, как у сэра Томаса Брауна, и прозрачный, как у кардинала Ньюмена», сказал Клиффорд Бойлстон. «Хлесткий, как у Джона Драйдена, и точный, как у Джонатана Свифта». Только по улыбке, на мгновение тронувшей уголки трагически сжатых губ миссис Форестер, можно было понять, что она его слышала. «И юмор у вас есть. Кто, кроме вас, — вскричала мисс Уотерфорд, — может вложить в точку с запятой столько остроумия, наблюдательности и сатирической силы? Но при всем том спроса на вас нет», — невозмутимо продолжал мистер Симмонс. «Я 20 лет предлагаю ваш товар, и прямо скажу, на таких комиссионных не разживешься. Просто хочется иногда продвинуть хорошую книгу. Я всегда в вас верил и все надеялся, что рано или поздно публика на вас клюнет. Но если вы воображаете, что на такие писания, как ваши, можно прожить, так, уверяю вас, вы ошибаетесь. «Я опоздала родиться», — сказала миссис Форестер. «Мне нужно было жить в XVIII веке, когда богатый покровитель давал 100 гиней в награду за посвящение. Как вы полагаете, торговать коринкой — доходное дело?» «О, нет», — отвечала миссис Форестер с легким вздохом. «Альберт говорил, что его годовой доход составляет примерно 1200 фунтов. Он, как видно, умеет делать дела. Но из такого дохода он едва ли сможет назначить вам особо щедрое содержание. Верьте моему слову, у вас есть только один выход — вернуть его. Лучше я буду жить в мансарде. Неужели вы думаете, что я стерплю оскорбление, которое он нанес мне? Вы что же хотите, чтобы я отбивала его у собственной кухарки? Не забывайте, для такой женщины, как я, главное не комфорт, а достоинство. А я как раз к этому и веду, сухо произнес мистер Симмонс. Он окинул взглядом присутствующих, и в эту минуту его странные скошенные глаза больше, чем когда-либо, напоминали глаза рака. «Я прекрасно знаю», — продолжал он, — «что в литературном мире вы занимаете почетное, можно сказать, исключительное положение. Вы единственное в своем роде. Вы никогда не продавали своего таланта за презренный металл. Высоко держите знамя чистого искусства. Вы хотите попасть в парламент. Но сам я не бог весть какого мнения о политической деятельности, но признаю, что реклама эта хорошая. И если вас изберут, мы, вероятно, могли бы устроить вам лекционное турне по Америке. У вас есть идеалы, и вас, несомненно, уважают даже те, кто отроду не читал ваших книг. Но одного вы в вашем положении не можете себе позволить, а именно стать посмешищем». Миссис Форестер заметно вздрогнула. «Как я должна вас понять?» «Про миссис Булфинч я ничего не знаю. Очень может быть, что она вполне порядочная женщина. Но факт остается фактом. Жена человека, сбежавшего с кухаркой, вызывает смех. Другое дело танцовщица или титулованная леди. Это, возможно, вам и не повредило бы, но кухарка вас доконает. Через неделю весь Лондон будет над вами потешаться. А для писателя и для политического деятеля это верная смерть. Нет, вы должны заставить своего мужа вернуться. И при том, как можно скорее, черт побери». Лицо миссис Форестер вспыхнуло от гнева, но ответила она не сразу. В ушах у нее внезапно зазвучал безобразный, необъяснимый смех мисс Уоррен. «Мы все тут ваши друзья. На нашу скромность можете положиться». Миссис Форестер взглянула на своих друзей, и ей показалось, что в глазах Розы Уотерфорд уже мелькают злорадные искорки. Сморщенная рожица Оскара Чарльза кривилась в усмешке. Миссис Форестер пожалела, что сгоряча посвятила их в свою тайну. Но мистер Симмонс хорошо знал литературный мир. Он спокойно оглядел всю компанию. «Ведь вы глава и средоточие этого кружка. Ваш муж сбежал не только от вас. но и от них. Для них это тоже не весело. Альберт Форестер всех вас оставил в дураках. Всех, подтвердил Клиффорд Бойлстон. Все мы одинаково влипли. Он прав, миссис Форестер. Филателиста нужно вернуть. И ты, Друт. Мистер Симмонс не понимал по-латыни. А если бы и понимал, едва ли восклицание миссис Форестер смутило бы его. Он откашлялся. Я считаю так. Пусть миссис Форестер завтра побывает у него, благо адрес он оставил, и попросит его пересмотреть свое решение. Не знаю, что женщинам полагается говорить в таких случаях, но у миссис Форестер есть и воображение, и такт. Уж она найдет, что сказать. Если мистер Форестер будет ставить условия, пусть принимает их. Нужно идти на все. Если вы хорошо разыграете свои карты, вполне возможно, что вы завтра же привезете его с собой, сказала Роза Уотерфорд беспечным тоном. Ну как, миссис Форестер? Согласны? Отвернувшись от них, она минуты две, не меньше, глядела в пустой камин. Потом выпрямилась во весь рост и отвечала. Не ради себя. Ради моего искусства. Я не допущу, чтобы кощунственный смех толпы запятнал все, в чем я вижу истину, красоту и добро. Правильно, сказал мистер Симмонс, вставая с места. Я завтра забегу к вам по дороге домой и надеюсь, что к тому времени вы с мистером Форестером уже будете ворковать здесь, как пара голубков. Он откланялся. И остальные, страшась оказаться наедине с миссис Форестер и ее чувствами, последовали его примеру.